Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и это вторая программа в цикле передач, посвященных биографии генерала Александра Павловича Кутепова. О жизни генерала Кутепова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Прошлая программа была вводной, мы говорили просто о том, какое место занимает генерал Кутепов в истории Белого движения. Но сегодня начнем его жизнь с самого начала. Наверное, начнем с самого начала. И вот здесь хочется в первую очередь сказать, что долгое время, десятилетия практически, вот ситуация, связанная с происхождением, с рождением Александра Павловича Кутепова, с его детством, с его ближайшими родственниками, она была очень запутанная и непроясненная. Отчасти, я думаю, это было связано с тем, что люди, которые об этом писали в эмиграции, сразу же после гибели Кутепова, они сознательно вносили определенные искажения в этот вопрос для того, чтобы уберечь многочисленных родственников Александра Павловича, которые остались в Советском Союзе, от возможных репрессий. И вот здесь мне бы хотелось, конечно, сказать, что огромный вклад, решающий вклад в решение этих проблем и вопросов внес наш петербургский поэт, прозаик, биограф Александра Павловича Кутепова Андрей Юрьевич Петухов. Он, в общем, не историк по образованию, он окончил географический факультет Ленинградского университета. У него очень хорошие стихи, есть два сборника. Вот, насколько я могу судить скромно, да, в общем, замечательные совершенно. О чем стихи у него? Вот, у него разные есть, и греческий цикл, и о гражданской войне. Есть о белых? Есть о белых. Интересно. Ну, да. Он, наверное, уже больше, если я правильно понимаю, больше 15 лет занимается биографией, судьбой Александра Павловича Кутепова. Ему удалось раскопать уникальные документы личного происхождения и там формулярные списки, метрические записи разные, которые позволили внести ясность в этот вопрос. И мы еще вот на рубеже прошлого и нынешнего веков публиковали впервые в журнале «Новочасовой» вот его открытие, главное, которое сводилось к тому, что Александр Павлович Кутепов совсем на самом деле не Кутепов. Вот. Это, конечно, прозвучало как сенсация, потому что в эмиграции об этом ничего не сообщалось. К сожалению, место рождения Кутепова достоверно на 100% не установлено. Очень часто писали, что это Новгород и так далее. В общем, это все не соответствует действительности. Но вот по результатам очень многолетних изысканий Андрея Юрьевича можно говорить о том, что с очень высокой степенью вероятности родился Александр Павлович 16 по старому стилю, то есть 28 сентября по новому стилю. В 19 веке прибавлялось 12 дней, да, чтобы получить европейский стиль. Родился, значит, он, ну, по новому стилю 28 сентября 1882 года в селе Слудка под Березской волости Новгородского уезда Новгородской губернии. Родился он в многодетной семье личного дворянина, который был служащим личным дворянином, Константина Матвеевича Тимофеева. К сожалению, дат жизни Константина Матвеевича установить не удалось. И его супруги Ольги Андреевны, которая была выпускницей Новгородской Николаевской гимназии. Видимо, когда Кутепову то ли только исполнилось 10 лет, то ли ему не было еще 10 лет, Константин Матвеевич умер. То есть он должен был быть Александром Константиновичем Тимофеевым. А как не его Александр, отца звали? Константин Матвеевич Тимофеев. И Александр Павлович должен был быть не Александром Павловичем Кутеповым, а Александром Константиновичем Тимофеевым. Но его в начале 90-х годов 19-го столетия вдова, то есть мать Кутепова Ольга Андреевна, она вышла замуж вторично за чиновника по крестьянским делам Шенкурского уезда Архангельской губернии, надворного советника Павла Александровича Кутепова. И в марте 1893 года он усыновил четырех детей Ольги Андреевны, включая Александра, первенца, и дал им свою фамилию. И отчество. Вот, соответственно. И таким образом Александр Константинович Тимофеев превратился в широко известного нам Александра Павловича Кутепова. Детские годы Александр провел вот в этом самом селе Слудка под Березкой волости Новгородского уезда. Крестился он в церкви святого благоверного князя Александра Невского. Там служил отец, вот Тимофеев. И, как пишет Андрей Юрьевич Петухов, да, дети Константина Матвеевича и Ольги Андреевны близко общались с крестьянскими детьми. Их быт мало отличался от быта односельчан, что воспитало простоту в обращении с людьми, прямоту, даже резкость, которые так понятно были и привлекали потом в генерале Кутепове солдат. Конец цитаты. То есть, в общем-то, несмотря на то, что Кутепов был сын служащего личного дворянина, да, потом значит, чиновника отчима, воспитывался чиновником отчимом, да, в нем вот, он был очень прост и понятен солдатам. В нем не было вот этого снобизма, аристократизма гвардейского зачастую, хотя он и командовал Преображенским полком. Он был очень прост, доходчив, понятен. И потом солдаты-преображенцы недаром называли Александра Павловича правильным человеком, да, что он понимал их нужды, быт, и в нем не было вот этой дистанционности. То есть он очень хорошо представлял себе, что такое русский народ со всеми его достоинствами и недостатками, в отличие от большинства нашей служащей интеллигенции, зачастую либо демонизировавшей его, либо, наоборот, пребывавшей в отношении народов в колоссальных каких-то иллюзиях. И вот здесь нужно сказать, что понятно, что рос Александр в очень большой нужде. И семья была, ну, жалование было маленькое, других источников доходов не было никаких. А свои дети появились у отчима? Об этом чуть позже. Ну вот я бы вообще сказал, что можно, в принципе, сейчас сказать, судьба, в общем, братьев и сестер. Да, их же Кутепова много. Много, да. Она сложилась, в общем, печально зачастую. Вот мы можем поговорить об этом. Значит, его первый брат Владимир прожил меньше года. Он родился весной 1885 года и в конце того же самого года, в декабре 1885 года, скончался. Младенческая смертность была высокая. Следующий брат Борис, он служил в русской армии, был офицером 1-го железнодорожного полка. Это все дети от отца, да? Мы можем Константина просто Тимофеева. Смотреть. Да, Константина Тимофеева, потому что до 1893 года, то есть его последний брат, он уже в браке с Кутеповым, соответственно, в браке с Павлом Александровичем Кутеповым Ольги Андреевны. А сестры, соответственно, все сестры, они уже в браке с Кутеповым. То есть мальчики все, кроме последнего, от брака с Тимофеевым, а все сестры в браке уже, судя по датам рождения, в браке уже с Кутеповым. Да. А до революции доживут братья и сестры Кутеповы? Ну вот я же вот рассказываю как раз, что значит Борис, вот старший, второй брат Владимир скончался в младенчестве, Борис стал офицером русской армии, офицером 1-го железнодорожного полка, в чине полковник умер в эмиграции во Франции после 27-го года. А Сергей, третий брат, он окончил в 13-м году юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Был участником белого движения в рядах Северной армии генерала Миллера на севере России и был даже посмертно награжден Георгиевским крестом в 19 году. Но дело в том, что он не был убит, как считалось, а попал в плен к большевикам по ранению. То есть он был ранен, его посчитали убитым, посмертно наградили. Он был ранен, попал в плен к большевикам, остался в Советской России. В 25 году был арестован органами ГПУ Ленинградского и отправлен в ссылку в Нарым, где провел 3 года в ссылке. Потом был вторично арестован Кемеровским городделом НКВД по делу Русского общевоинского союза, уже после похищения и убийства своего брата в Париже. Тогда было в 30-е годы, это во время Ежовщины, массовое дело сфабриковано против бывших офицеров в Сибири и на востоке СССР о том, что там мощная разветвленная организация РОВ существует подпольная, и всех забирали и расстреливали. Вот. И он погиб в управлении НКВД Новосибирской области. Вот, соответственно, Сергей Павлович в возрасте 50 лет. По одной версии, значит, 2 октября 1939 года, по одной версии, то есть когда уже массовая вот эти волна репрессий схлынула, при Берии фактически уже не при Ежове, по одной он версии был убит на допросе, забит, по другой покончил самоубийством. Андрей, вот я немножко ошибся, да, вот Андрей, значит, предпоследний брат Александра Павловича, он умер в детском возрасте. То есть он родился в 1891 году и уже в конце 90-х годов, между 97-м и 99-м, то есть в возрасте от 6 до 8 лет он скончался. Вот. И, наконец, последний брат Николай, он уже родился в браке Ольги Андреевны с Кутеповым Павлом. Он умер тоже фактически в младенчестве, он года не прожил. Вот. И в 1895 году весной родился, и уже зимой 96 года скончался. Сестры Александра Павловича. Значит, все сестры родились в браке с Павлом Кутеповым. Раиса в браке Метусова, она родилась весной 1894 года. Училась на бестужевских курсах, была вдовой подпоручика Северной армии. В 24-м году все-таки ей удалось окончить Ленинградский университет, но довольно быстро она была арестована органами ГПУ Ленинградского по знаменитому академическому делу 30-го года, по которому у нас очень много пошло ленинградской интеллигенции, дворянского происхождения, ученых и офицеров в том числе. Она была отправлена в ссылку, трехлетнюю ссылку отбыла в Томской области и была арестована, опять-таки, Кемеровским городделом НКВД вот по тому делу Русского общевоинского союза сфабрикованного и расстреляна по приговору тройки НКВД Новосибирской области во время Ежовщины, реабилитирована только в 1957 году. 9 декабря 1937 года ее расстреляли по официальным данным. Значит, Александра в браке Мартынова. Она родилась в 1896 году, тоже училась на бестужевских курсах, была вдовой офицера, гвардейского офицера, но я ничего о ее муже не удалось выяснить. Работала в Ленинграде у нас бухгалтером в роддоме, в 1931 году была репрессирована, потом вторично была в 1938 году органами НКВД в Башкирии, видимо, ее выслали туда, арестована. И реабилитирована в 1939 году, но непонятно, посмертно это произошло или при жизни еще. Ну и вот две сестры, Мария и Мария, две Маши, они умерли в младенчестве тоже в 1898, соответственно, в 1899 году. То есть, видимо, Ольга Андреевна очень много рожала детей. Понятно, что это организм ослаблялся. Условия жизни, где они жили, там Север, Архангельск и прочее, все это было, в общем, довольно тогда, в конце 19 века, тяжело. Вот, поэтому младенческая смертность была высокая, очень много младенцев умирало, не только в семье Кутепова. Поэтому вот у его братьев и сестер такая судьба. Ну, а, конечно, то, что там, видите, даже и женщин расстреливали, органы НКВД, вот, во время массового террора в 30-е годы. Вот это только подчеркивает трагизм семьи и положения. У Кутепова, кроме того, была жена, сын, и потомки сына живут, в общем-то, в России. То есть его жена останется со сыном? Нет, жена и сын в эмиграции, но сын потом пойдет в Советский Союз. Другое дело, что это отдельная история, думаю, мы ее расскажем уже потом, просто, так сказать, да, в конце. Ну и вот понятно, что поскольку дети рождались, расходы требовали были большие, на всем приходилось экономить, то все эти обстоятельства затрудняли поступление Александра Павловича в учебное заведение, какое бы то ни было. С 1893 года Кутеповы жили уже вот, да, после замужества, да, 92-93 год Ольги Андреевны, когда она вышла замуж за Павла Александровича Кутепова. После этого нового брака семья переселилась в Холмогоры. Жили они там на одной из главных улиц, Санкт-Петербургский проспект, дом 39, их адрес был в Холмогорах. Павел Александрович был произведен, получил чин, статский чин коллежского секретаря и служил лесничим во втором холмогорском лесничестве Архангельской губернии. Вот, видимо, здесь таится разгадка, то, что во многих вот биографических справочниках, там, книгах, статьях о Кутепове писали, что он сын лесничего. На самом деле лесничим был его отчим. Вот. И только, в общем-то, он стал этим лесничим уже, в общем-то, когда Александр достаточно вырос, да, ему там лет 12 уже было мальчику, когда его отец, отчим, вернее, стал лесничим. Воспитывали его мама и отчим, соответственно, они дали ему начальное домашнее образование, помогал он в разных им заботах о младших братьях и сестрах. И вот в этом уже, поскольку он был старший, первенец, вот, то в этом его какая-то уже ответственность формировалась. То есть он воспринимался как вот такой старший брат, следивший за детьми, за порядком, там, ответственный. И это, в общем, важно, когда дети вырастают не одинокими, да, это, в общем, лишает их какого бы то ни было эгоизма. Не говоря же о том, что просто сама атмосфера вот этого скудного домашнего быта, она приучала мальчика просто отказываться от чего-то в пользу младших. С детства Александр увлекался историями всякими военными, книжками военной службе, особенно рассказами о подвигах генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева. Ну, это естественно, в конце XIX века, Скобелев уже ушел из жизни, в конце XIX века, в последней четверти XIX века Скобелев – это самый яркий русский генерал за всю вторую половину XIX столетия. Самый яркий. И русско-турецкая война на Балканах. И, соответственно, его походы там, в Туркестан и прочее, да, военная романтика. Потом тут нужно же иметь в виду, что, в общем, все-таки происходил Александр Павлович формировался не в крестьянской среде, хотя он с ней близко соприкасался. Среда была домашней, родители были образованные, читать, писать умели, мальчика научили. А просто нужно, понимаете, ведь тогда книга – это были ворота в мир. Конец 19-го, начало 20 века – это массовое распространение, я бы сказал бы сейчас, приключенческой литературы, широко доступной всем, кто умеет читать. И она далеко, эта литература распространялась, выходила за пределы Петербургской и Московской губернии. Телевизоров не было, театра слишком дорогое удовольствие. Понимаете? Значит, интернета не было, мобильных телефонов не было. Книги, иллюстрированные журналы формировали представление об окружающем мире, о литературе, об истории, о дальних странах. И вот в этом смысле подростки 90-х, нулевых и начала 90-х годов 19 века, нулевых и начала 10-х годов 20 века, они вот из такой, я бы сказал, из среды русского среднего класса, который вот начал появляться после реформ Александра II и расширяться, они на чем росли? Фенимор Купер, Майн Рид, Бусинар. Бусинар и Майн Рид даже, да, так сказать, в первую очередь. Вот. Бусинар и Майн Рид. Соответственно, вот эти все приключения, да, их персонажи, они же, вот в этом смысле, я не знаю, рассказ Чехова «Мальчики». Может быть, кто-то помнит, да, из наших радиослушателей в школе читали. Это вот живая картинка. Скол эпохи, на самом деле. Можно сказать, но там в рассказе «Мальчики» даже, в общем, семья там побогаче описана явно, чем семья Александра, но вот дух традиции, мальчики там замышляют, да, кто не помнит фабулу рассказа, замышляют бежать на восток России, чтобы переправиться через Берингов пролив, попасть в Северную Америку и жить там среди индейцев. Явно, конечно, читались Майн Рида или Бусинара, но в данном случае Майн Рида, думаю, в первую очередь. Соответственно, все вот эти стремления Александра к рассказам, военным историям, всяким рассказам, книжки о Скобелеве тем более стоили, знаете, они широко распространялись, Сытин там этим занимался, копеечку, две копеечки, такие популярные, с картинками, очень был популярный генерал даже среди простого народа. «Я сам так хотел быть военным», — вспоминал Кутепов в эмиграции, — «что первое настоящее огорчение я испытал, когда родители отдали меня в гимназию, а не в кадетский корпус». Не знаю, не могу сказать, почему не отдали в кадетский корпус. Может быть, у отчима было какое-то предубеждение против военной службы. Но, судя по всему, он был статским чиновником, да, в общем, казалось, гимназия, она более широкий мир откроет перед ребенком, бесспорно совершенно. Гимназист, он был, кадетское образование, корпусное, это скорее направляющее образование, гимназическое начало века, конца начала века, это образование развивающее. Летом 1894 года Александр, ему 12 лет, да, неполных, он сдает вступительные экзамены в первый класс Архангельской губернской гимназии. Три экзамена нужно было сдавать – закон Божий, русский язык и арифметику. По арифметике он получил хорошо, по закону Божьему и русскому языку – удовлетворительно. Ну, скромный результат, мы бы сейчас так сказали. Но я прошу учесть наших слушателей два обстоятельства. Первое обстоятельство, что он готовился к этим экзаменам сам, дома с родителями занимался, у которых и так забот полон рот был. Второе – это то, что то удовлетворительно по русскому языку и закону Божьему – это совсем не та тройка, которую сейчас получают наши с вами школьники и школьницы. А уж твердая четверка по арифметике, хорошо, да, это, в общем, почти пятерка, это мой нынешний. Но опять-таки, семья осталась в Холмогорах, а он переехал в Архангельск. Гимназия там. Мальчик в 12 лет, один, уезжает учиться. В общем, опять-таки, коммуникации учитывайте. Другой город, далеко от Холмогора, живет там. То есть, в лучшем случае, он может в семью попасть в свою только на каникулы. Если заслужит, будет хорошо учиться. Ну, или там, если кто-то приедет его навестить, хотя у мамы обремененной количеством детей, это было проблематично. Вот, не говоря уже о постоянных беременностях, ее там просто периодических. И вот это опять-таки черта, которая выковывает его характер. Он не боится трудностей, он преодолевает одиночество, приобретает товарищей, гимназистов, и довольно быстро завоевывает среди них авторитет. Правда, я думаю, что этот авторитет, конечно, в значительной степени покоился на его физической силе, на его крепости, волевых началах и усилиях. Не думаю, что Александра любили за его какие-то огромные душевные качества. Он, скорее, наверное, его главным положительной чертой была вот такая надежность, которая в нем оставалась. Надежность, честность, принципиальность, которые оставались с ним до самого конца его жизни. Вот. И когда Андрей Юрьевич Петухов писал об аскетичности характера Александра Павловича, то нужно иметь в виду, что эта аскеза уходит во времена его детства. По сравнению с Кутеповым, понимаете, Владимир Ульянов жил несопоставимо более благопристойно и богаче. А Михаил Васильевич Алексеев в этот момент уже окончил Николаевскую академию генерального штаба, и перед ним наконец-то открылись перспективы, став офицером службы генерального штаба, выбиться из той нужды, в которой и его семья пребывала. То есть Ульянов жил богаче и семьи Алексеева, и Алексеева в юности, и семьи тем более Александра Павловича Кутепова. Ну, то есть те, кто разрушали Россию, большевики, они жили по семейным обстоятельствам, по обстоятельствам происхождения намного богаче, ну, чем те, которые защищали ее своей жизнью. Я бы, Мария Николаевна, не стал бы обобщать здесь большевики. Я о Ленине конкретно говорю. То есть Сталин, например, Джугашвили в этот момент тоже жил намного скромнее, скажем так, Ульянова. Его вообще там семейная история довольно драматичная у Иосифа Джугашвили. Да. Вот. А что касается, я думаю, Ульянова, Троцкого в этот момент, да, Льва Бранштейна, то тут все в порядке было с деньгами. Ну, насколько это возможно. Ну, вот Андрей Петухов пишет, дома он... Александр командовал младшими, а в классе это способствовало утверждению его как лидера, и новые условия жизни сформировали в нем цельную самостоятельную личность. Конец цитаты. И тут я полностью, конечно, с биографом Александра Павловича согласен. Но я думаю, конечно, мое оценочное суждение, как сейчас говорится, оценочное суждение, что если бы родители отдали его в кадетский корпус, толку было бы больше. Дело в том, что гимназический курс, это понятно, он сложный был. Сложный, тем более для 12-летнего мальчика, который систематически не учился до этого момента, и базы ему не хватало, поэтому учился он совсем не фонтан в гимназии, ему было тяжело. Вот. И максимум, что, чем он мог брать, это вот усидчивостью, терпением и стремлением добиваться поставленной цели. Первый класс, то есть поведение, прилежание, внимание, это оценивалось отдельно, отлично преподавателя ставят. Внимателен, да, для него преподаватель – это бог. Внимателен, прилежен, усидчив, и поведение у него очень хорошее. То есть он не шалит, не безобразничает, чувствует свою ответственность там и так далее. Но при этом, понимаете, закон Божий, география, чисто писание. Хорошо. Кстати, очень любопытный набор дисциплин. Закон Божий вызубрить можно. География – хорошо, потому что любовь к дальним странам, путешествиям. Много читал художественной литературы, видимо, приключенческой. Чистописание – поразительная совершенно дисциплина, которая напрочь вот в советском образовании школьном, в мое время, во всяком случае, уже никакого чистописания не было, все было очень сложно. И мы поражаемся тому, когда смотрим вот там тетрадки какие-то, да, гимназистов русских начала века 20-го. Тетрадки там, контрольные и так далее. Почерк потрясающий. Дрессировали. Чистописание требует колоссальной усидчивости и терпения от человека, который пишет. Там не важно, что ты пишешь, а как, какой у тебя почерк. Это вот тоже формирование же характера личности было, мощный инструмент. Угу. По этим предметам хорошо. Арифметика, русский и латинский языки, рисование удовлетворительно. Почему он съехал по арифметике с хорошо, но удовлетворительно, я не знаю. Что касается русского латыни и рисования, тут понятно, потому что это просто сложные предметы, особенно латынь, для человека, который, для ребенка, который, в общем, никогда ими не занимался. Ну, а что касается рисования, слушайте, ну, тут посади меня рисовать домик с трубой, из которой идет дым, там, элементарно, я тоже, наверное, на тройку нарисую. Ну, может быть, на 3 с плюсом. Так что тут, в общем, все понятно. Во втором классе отметки стали его еще хуже. И больше других предметов, понятно, он любил историю. Вот, это естественно, вот как и ваш покорный слуга. Но и русский язык, и особенно иностранные языки давались ему с большим очень трудом. Гимназия сколько проучится? Долго, тем более, что у нас там были варианты сказать, перспективы. Вот уже сразу же очень быстро возникли перспективы, что ее могут оставить на второй год. Вот. И после каникул вот ему даже переэкзаменовка была назначена из-за неуда по русскому языку, и оценку удовлетворительно, как бы сейчас сказали, ему нарисовали. Что важно, наверное, любопытно сказать, где жил Александр Павлович. На углу Псковского проспекта и Полицейской улицы в Архангельске было открыто общежитие для иногородних при гимназии. И он там поселился, при этом он отвечал за порядок среди иногородних, которые там проживали. Преподаватели знали, на кого переться. И вот один из соучеников, однокашников, вспоминал: «Сразу в этом мезонине был заведен порядок образцовый. Точно было указано время, когда можно шалить и поднимать возню». Я тут прервусь. Ну, это понятно, там подушечная битва, игра в привидения, там так далее. Это все понятно. Невозможно, чтобы дети как в казарме были. Но, продолжим воспоминания, но в точно положенный час в мезонине должна была наступать тишина. Когда отдавалось приказание спать, все сразу стихало. А вот как можно навести такой порядок? Каким авторитетом среди детей? В глаз дать. Подростков. Но, вот, так сказать, опять-таки тот же однокашник вспоминает, что к непослушным Кутепов применял меры воздействия, далеко не те, которые возложены на воспитателей. Но плакать никто не смел, так как по горькому опыту знали, что порядок и тишина будут быстро водворены самым решительным образом. Конец цитаты. Здесь интересно не то, что Кутепов себя как фельдфебель в казарме вел, а то, что он дозировку ввел точную. То есть до определенного часа безобразничать, играть в привидения, шалить, хулиганить можно. Но как только стрелка часов пересекает определенную линию, да, наступать должна гробовая тишина, все должны ложиться спать. И в этом, в общем, был смысл. Родителей не было, взрослых там не было. До 2-3 часов ночи, если безобразничать утром, то в 6 утра вставать, понимаете, да еще уроки кому-то готовить. Поэтому педагогически это все было, я думаю, оправдано, несмотря на жестокость мер, может быть, дисциплинарного воздействия. Вот. Что интересно, это то, что Александр Павлович работал не только над детьми, однокашниками, но и самим собой. Он воспитывал в себе волю, храбрость. То есть, например, он ночью выходил из общежития, когда все спали, и шел в те места, которые казались ему жуткими и страшными. На кладбище, например. Это сколько ему было лет? 14-15, примерно вот так. В свободные часы, когда они были, он с удовольствием посещал гарнизонный плац и смотрел там на занятия с нижними чинами. Вот что интересно, когда Кутепову исполнилось 14, и он был гимназистом 3 класса, то он отпросился у отчима с батальоном архангелогородским, вот с этим, отправиться на маневры с настоящими солдатами. Он прошел пешком, 14-летний подросток, совершил марш пеший с солдатами в 72 версты, это почти 77 километров. А как брали вот таких вот мальчиков? Нет, ну сразу отчим поговорил с командиром батальона, вот если он сказал, что выдержит и пожалуйста, и участвовал там даже в каких-то, в общем, батальных сценах и прочее, в большом, совершенно великом восторге от этого вернулся. Ну что ж, вот мечта с детства стать военным, он ее осуществит, но пока вот он учится в гимназии. Мы продолжим рассказ о биографии генерала Кутепова, одного из самых славных, замечательных генералов Белого движения, представителей Белой армии. Рассказ о нем продолжит в следующей программе «Историк Кирилл Михайлович Александров». Передача была Марина Лобанова. Это была вторая передача из цикла, посвященного генералу Кутепову. В следующей программе мы продолжим. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.